прочь диеты, галстуки прочь. За все я сегодня сам заплачу, и ты не пытайся мне помочь. Мой сегодня день рождения, не надо пряников и печенья. Мама, налей немного вина. Папа, я уже мужчина. Знакомься, мама, это Яшка Панк. А вот Сергей металлист. А вот Ирина, кстати, папа, она очень классно танцует твист. Ну что ж, все в сборе, так начнем, пожалуй. С чего? Ну, конечно, со свечей на торте. Сейчас задую все 20 разом, так что, родители, со мной не спорьте. Мой сегодня день рождения, я уже мужчина.